Глава 19. Лита выписала чек за 6 доставленных ею банок меда, передала бумажку Бену, поблагодарила его за продажу и прошла, не оглядываясь мимо других клиентов, в дверь продуктового магазина и на улицу. Расслабилась она, только сев в машину и выехав мимо заправки на дорогу. Она уже не в первый раз после возвращения ездила в город и видела странное поведение тех, кто ей попадался на глаза. В этом не было ничего особенного, ничего из ряда вон выходящего. Но она знала своих соседей, знала, когда они ведут себя иначе. А в последнее время они, да, именно что, вели себя иначе, как Бен. Он обменивался многозначительными взглядами с покупателями, зашедшими этим утром в магазин, когда она говорила что-нибудь. Что-нибудь, не имевшее, насколько она могла судить, никакого отношения ни к ней, ни к кому-либо еще. Они думали, что она ничего не заметила. Но она заметила, и от этого ей стало довольно неловко. Они словно владели какой-то тайной, которую скрывали от нее, знанием, которое они разделяли между собой. Ее друзья действовали точно так же. Она могла понять Дарлу, которая после случившегося была не в себе. Но она вела себя странно и до исчезновения сына. То же самое происходило с Джанной и Лурлин. Лита, проезжая мимо дома Инграмов, увидела под навесом пикап Тома. Дарла уехала к матери, в Оревелли, но Том остался. Формально для того, чтобы работать. И она глубоко и искренне сочувствовала своей подруге. Дарла была прекрасной матерью, всей душой преданной своему чудесному сыну. Как она справится с такой утратой? Как она сможет жить без сына? Лита не могла себе этого представить. Но ей не нравилось, что Том все еще здесь. Он должен быть рядом с женой. Дарла нуждается во всесторонней поддержке. Такая трагедия – огромное испытание для любого брака. И мысль, что ее подруга может еще лишиться и мужа, приводила Литу в еще более угнетенное состояние. Ее мысли вернулись к странному, становившемуся все более странным поведению – почти всех, кого она знала. Что-то происходило в городе, и Лита понятия не имела, что именно. Она не могла понять, почему ее держат в неведении. Может, это как-то связано с ней? Чем больше она размышляла над этим, тем тревожнее ей становилось. Она думала, не спросить ли ей напрямую Джанну и Лурлин, что происходит. Но она не сомневалась. Прямого ответа ей не дадут. Ее теперь снедало не только любопытство, но и искреннее раздражение. И она решила оказать давление на самое слабое звено, а не ехать домой. Лита развернулась и поехала к автоматической прачечной. Остановилась перед домом, а не на парковке сзади. Две большие стиральные машины были загружены и работали. Но никто не ждал окончания стирки. Владельцы белья явно пошли куда-то, чтобы не сидеть на неудобных пластмассовых стульях у противоположной стены. Никого, кроме Лурлин, здесь не было. Она сидела в глубине зала за своим столом и читала любовный роман. «Привет, незнакомка», — сказала Лурлин. «Твоя стиральная машинка сломалась?» «Нет». «Сушилка?» «Нет. Я была на рынке и подумала, заеду к тебе поболтать». Несколько минут они трепались ни о чем, но Лите этот разговор казался немного вымученным. Может быть, виной тому в большей степени была она, чем Лурлин. Однако некоторые вопросы требовали ответа, и она перевела разговор на посещение рынка. Рассказала, что Бен и его покупатели настораживались в ее присутствии, словно боясь выдать тайну, которую поклялись хранить. «Ишь ты», — сказала Лурлин. «Странно. Мною владеет то же чувство и сейчас, когда я разговариваю с тобой. С тобой, Дарлой и Джоанной». «Ну, что касается Дарлы, я знаю», — сказала Лита. «Но началось это еще до ее трагедии». Она вызывала подругу на откровенный разговор. «Что тут происходит?» Лурлин попыталась напустить на себя такой вид, будто она не понимает, о чем ведет речь Лита. «А что происходит?» «Лурлин, я правда не знаю». Она улыбнулась, стараясь сделать вид, что не понимает, о чем говорит подруга. Но улыбка у нее была натянутой. «Выкладывай. Мы обе знаем, что ты не умеешь хранить тайны. И я тебя так или иначе дойму. Так что лучше тебе ответить по-хорошему». Лурлин вроде бы хотела возразить, но все же сдалась. Она неохотно вытащила свой телефон. «Я его сфоткала». Она нажала кнопку включения, потом нахмурилась. «Черт, забыла, у меня телефон не работает». «У меня тоже», — сказала Лита. «Удивлюсь, если он у кого-нибудь работает». Лурлин смотрела на нее так, будто только сейчас что-то поняла. Что-то такое, что ее испугало. «Лурлин», — твердо сказала Лита. Теперь, приняв решение выложить все на чистоту, владелица автоматической прачечной казалась менее напряженной, и на ее лице появилось выражение облегчения, словно она давно хотела излить душу кому-нибудь, но не имела такой возможности. «Во-первых, никто ничего от тебя не скрывает», — сказала Лурлин. «Я просто думала, что ты все знаешь. Наверное, и все остальные так считали. Я думала, что все знают. Просто никто об этом не говорит и даже не упоминает». «Не упоминает что?» «Ангела?» Лита решила, что ослышалась. «Что-что?» «Это был ангел. Даже отец Рамос подтвердил». «Ангел? Я не верю в ангелов». «Я тоже не верила, пока не увидела». Лита была скорее сбита с толку, чем исполнена скептицизма. «Давай-ка не так быстро. Начни с самого начала. Ты вообще о чем?» Лурлин глубоко вздохнула. «Новогодняя вечеринка. У Кэмерона. Вы с Дэйвом уехали до полуночи. Значит, ты все пропустила. Но ты знаешь, что происходит сейчас и как идут дела». Музыкальная группа из ребят Джима Хака исполняла «Утро кровавой Мэри». Я думаю, они просто не подготовили предновогоднюю музыку. И время уже почти подошло. И тут встает Кэмерон, берет микрофон и говорит, что будет отсчитывать секунды. И тут все достают пистолеты, включая и Кэмерона, и моего Дэнни. И Кэмерон начинает считать. 10, 9, 8... И все направляют свои стволы в небеса, а остальные закрывают руками уши. А когда он доходит до единицы, все начинают палить в небо. Ты знаешь, меня всегда пугало, что какая-нибудь из этих пуль упадет и прибьет кого-нибудь». «Меня тоже это пугает», — сказала Лита. «Это одна из причин, почему мы уехали раньше». «Но в этот раз случилось другое. Они попали в кого-то. Все громко орали и стреляли в воздух, и вот тогда-то оно и упало. Прилетело прямо с небес и приземлилось за спинами у всех во дворе. Наверное, убило бы кого-нибудь, если бы все не столпились у подмостков». «И это был ангел?» «По правде говоря, он не очень-то походил на ангела. Это не была женщина, облаченная в белое. Вообще-то это было больше похоже на демона. Оно было раза в два выше человеческого роста, и кожа у него темно-зеленая. У него были крылья, но не из перьев, как обычно принято считать про ангелов, и не как у летучих мышей. Они были тоненькие, как строительный картон, и через них было видно насквозь там, где их пробили пули. Еще были отверстия в теле и голове. Оно, видимо, пролетало прямо над нами, когда началась стрельба». «Так с чего ты решила, что это был ангел?» «Я же тебе говорю, оно ничуть не походило на ангела. Оно было все темное и какое-то слизистое. А это лицо... Лурлин пробрала дрожь. Я его фоткнула на телефон, но теперь телефон у меня не работает, так что не могу тебе показать. Я думаю, многие его сфотографировали. А я перепугалась, все время смотрела вверх, нет ли там других, но, вероятно, он был такой один. Он умер, и кровь у него была красная, точнее, алая, и она светилась в темноте. В жизни ничего подобного не видела. Мы все притихли. Никто ничего не говорил, даже ребята Хака. А потом я увидела какое-то свечение вокруг тела. Не знаю, светилось ли тело с самого начала. Я ведь могла и не заметить, но оно светилось все ярче и ярче. И вдруг мне стало так хорошо. Я почувствовала себя такой счастливой. Все почувствовали. Мы все смеялись и улыбались друг другу. И это было как... я не знаю. Я чувствовала себя как на Рождество в детстве. Возбужденная и счастливая одновременно. И вот тогда я поняла, что это ангел. Я это точно знала. И отец Рамос так сказал. И все там стали молиться. Католики начали креститься, как они это делают. Крестят сердце. Я не религиозная, а потому я не знала, что мне делать. Но я знала, что это ангел, и думала, что должна попробовать помолиться. Но потом увидела всю эту кровищу, впитывающуюся в землю во дворе Кэмерона, и подумала, мы его убили. Это был ангел, а мы его убили. И когда Бог узнает, он сильно рассердится. Я думаю, многих тогда посетила эта же мысль, потому что все стали оглядываться друг на друга, типа испуганно. А потом Кэмерон, который все еще держал микрофон, сказал, «Мы должны спрятать тело». Никто не стал возражать, мы все чувствовали себя одинаково. Мы знали, что должны сделать то, что сказал Кэмерон. Я не помню, чтобы кто-то стал спрашивать, кто и как должен это делать. Некоторые из нас просто отошли в сторону, а некоторые из рабочих Кэмерона пошли в сарай взять одеяло и другие вещи, перчатки или что там было. А Кэмерон сказал ранчеру и всем отнести тело в коптильню. Кэмерон приказал им, и они ему подчинились? Кэл Денхолм и Джо Портис? Ну, он не то чтобы приказал, он просто говорил то, что остальные уже и сами знали. И вот теперь, задним умом и зная, что собой представляет Кэмерон, я понимаю, что он просто хитрил, решив оставить ангела себе. Насколько мне известно, он нынче пытается использовать ангела, чтобы оттяпать себе побольше земли и заработать побольше денег или что-то в таком роде. Но той ночью все стыдились содеянного, стыдились и опасались, и были в ужасе, я думаю. И мы все хотели спрятать тело ангела и сделать вид, будто ничего не случилось. Даже отец Рамос. Даже Верн Гастингс и его чокнутый маленький приходец. И тогда рабочие принесли какую-то материю, чтобы накрыть тело, а потом 10 или 12 человек унесли его в коптильню и оставили там. Тело казалось довольно тяжелым и вроде бы еще истекало кровью, но они его унесли. А потом, немного позже, пришла целая толпа с лопатами и зарыла кровавые пятна на земле. Они же закрыли и заперли дверь коптильни. И дело с концом. Лурлин тяжело вздохнула. «Господи, как хорошо выговориться обо всем этом!» «Может быть, все и должны выговориться?» «Должны», — согласилась Лурлин. «Но они не станут об этом говорить. Этот ангел обладает какой-то силой, так я думаю. И никто не хочет, чтобы Бог узнал, что это мы его убили. Поэтому все делают вид, будто ничего такого не случилось». Она посмотрела на Литу. «Догадываюсь, что ты уже поняла, почему ты типа оказалась не в курсе». Одна из работавших стиральных машин давно уже выключилась, и Шелли Мартин уже вернулась за своим бельем и теперь перекладывала вещи в стоявшую рядом сушилку. Лита подалась поближе к Лурлин, чтобы та расслышала ее за шумом сушилки. «Она там была?» — шепотом спросила Лита, незаметно показывая на Шелли. «Была», — сказала Лурлин, кивнув. Лита была знакома с Шелли лишь мимолетом, но часто сталкивалась с ней и знала в лицо. Она всегда считала Шелли необыкновенной красоткой, но сегодня эта женщина выглядела усталой, изможденной и гораздо старше своих лет. «Этот ангел обладает какой-то силой», — сказала Лурлин. И Лита задумалась, а не попали ли все, кто присутствовал там в ту ночь, под воздействие этой самой силы. Это определенно объясняло бы недавнее странное поведение Дарлы и Джианны. Лита порадовалась, что они с Дэйвом ушли пораньше. Впрочем, Дэйв и Росс в последнее время тоже вели себя как-то странно. А Росса ведь там вообще не было. Она стала вспоминать собственные мысли и действия. Не вела ли она себя как-то не так? Лурлин хлопнула ее по руке, и Лита чуть не подпрыгнула. «Ты в порядке?» — спросила ее подруга. «В порядке. В полном. Ты словно выпала куда-то на минуту». Лита посмотрела на нее. «Ты и в самом деле считаешь, что это был ангел?» Выражение лица Лурлин было абсолютно серьезным. «Я это знаю. Ты не думаешь... Я хочу сказать, в последнее время тут происходят всякие странные вещи. Ты не думаешь... Не думаю ли я, что причиной тому убитый нами ангел?» Лурлин кивнула. «Да, я так думаю. Но разве мы можем что-то с этим поделать?» Она пожала плечами. «Если верить отцу Рамосу, мы можем только молиться. И ты веришь в это?» «Откровенно говоря, нет». Лурлин посмотрела ей в глаза. «Но тем не менее, я молюсь». По дороге домой Лита нервничала. Она не знала, какую часть рассказа Лурлин она приняла за чистую монету, но в большей части она ему поверила. Поверила в то, что какое-то существо было подстрелено во время новогодней вечеринки, пусть оно и не было ангелом. Она вспомнила что-то темное, пролетевшее низко над их пикапом, когда они ехали домой тем вечером, и задрожала. Она решила рассказать Дэйву и Россу все, что узнала, и позвала их на кухню. «Вы знаете о том, что случилось на новогодней вечеринке?» — спросила она. Оба недоуменно посмотрели на нее. «Нет, а что там случилось?» — спросил Дэйв. Она пересказала им историю, услышанную ею от Лурлин. «Они считают, что это ангел». «Кто так считает?» — спросил Росс. «Судя по всему, все». Она посмотрела на Дэйва. «Я думаю, это то самое существо, из-за которого мы чуть не съехали в канаву, когда возвращались домой. Помнишь? Черное что-то пролетело над нами». «Еще бы не помнить. Но это явно был не ангел. Тут к бабке не ходи». На лице Росса появилось какое-то странное выражение. «Росси?» — обратилась к нему она. «Кажется, я тоже его видел в ночь на Рождество». Сердце колотилось в груди Литы. «Правда?» «Да, это случилось, когда вас не было. Я сидел тут вечером, смотрел на звезды, и что-то пролетело надо мной. Оно было больше птицы, но меньше самолета. Я не знал, что это такое, но оно было черное и бесшумное. Оно немного напугало меня, и потому я пошел в дом». На несколько секунд в кухне воцарилась тишина. «Неужели такое может происходить взаправду?» — недоуменным голосом сказал Дэйв. «Я в этом абсолютно уверена», — ответила мужу Лита. «Что, по-твоему, это могло быть?» Ни у кого из них не было ответа на этот вопрос. И Лита погрузилась в размышления о событиях, происходящих в последнее время вокруг Магдалены. Кое о каких из них она слышала — А теперь, проснувшись утром, поняла, что мир устроен вовсе не так рационально, как она считала прежде. И еще она знала, что рациональным он уже никогда не будет».